Глава 3. Аргументы и факты. 1991 год. Расизм по-черному. Недавно около дома, в котором размещается отделение ТАСС в столице Анголы Луанде, попал под автомашину сотрудник советского торгпредства. На месте происшествия, как водится, сразу же собралась толпа любопытных. Как ни странно, большинство этих людей явно не испытывали сочувствия к пострадавшему, которого в спешном порядке увезли в больницу. От ангольцев нередко приходится слышать одну и ту же фразу: «Это наша земля, мы здесь хозяева, а не вы, не нравится, убирайтесь». Ведут они себя при этом соответственно. Раз мы хозяева этой земли, значит, можно взломать дверь и занять квартиру уехавшего в отпуск советского специалиста. Вернувшимся владельцам, как правило, приходится потратить немало сил, нервов и времени, чтобы избавиться от непрошенных постояльцев. Были случаи, когда местные граждане сбивали замок на воротах во дворе советского представительства в Луанде, только для того, чтобы поставить там свою машину. А то и просто испражнялись под дверью квартиры или мазали калом ручку и замочную скважину автомобиля несимпатичного им иностранца. Откуда взялось такое отношение? Ведь еще несколько лет назад ничего подобного здесь не наблюдалось. Некоторые склонны считать эти настроения побочным явлением возрождающегося ангольского национализма. Термин этот появился в начале 50-х годов нынешнего столетия, когда в стране возникли патриотические и националистические организации, выступавшие против португальских колонистов. Сейчас в республике набирает силу процесс национального примирения. У ангольцев крепнет чувство национального самосознания, но проявляется это чувство подчас не самым лучшим образом. ТАСС. Колонна в Куиту-Куанавале вышла на рассвете. Взревели дизели десятка танков, 5 Т-62, 2 реликтовых Т-34 и 3 плавающих ПТ-76. Им вторили моторы дюжины боевых машин пехоты. Заурчали двигатели бесчисленных КАМАЗов, ГАЗов-66, небольших Мерседесов, огромных МАНов и НЖС. Последние, хотя и были произведены в теоретически отсталой Бразилии, имели мощные двигатели, бронированные баки и днище, способное выдержать взрыв противотанковой мины. Колонне предстояло преодолеть около 150 километров по остаткам дороги, которая когда-то, еще при колонистах, была покрыта асфальтом. Наш герой-романтик не выдержал и залез на башню одного из шедших впереди танков, чтобы иметь возможность встать в полный рост и оценить масштабы события. Хотя уже через каких-то 5 минут он пожалел о выбранном средстве передвижения. Сидеть на башне было неудобно, но он не смог сдержать мальчишеского восхищения. В лучах восходящего солнца колонна механических чудовищ, груженных сотнями тонн боеприпасов, продовольствия и топлива, вмиг окуталась сине-черными клубами бензиновых и дизельных выхлопов и, повинуясь команде, одновременно начала движение. Сердца тысячи бойцов механизированной бригады пришли в тревожно-радостное возбуждение. В такое утро и с такой мощью никому не хотелось думать о смерти. Наоборот, даже недавно пойманные и призванные в ангольскую армию 14-летние рекруты чувствовали себя настоящими мужчинами, способными покорить железных монстров, сделанных злобными и хитрыми белыми людьми на погибель жителям Африки. В этот момент, после сытного завтрака, под пока не очень палящим солнцем и в составе грозной силы, души юношей пели и звали их в бой. Не был исключением и лейтенант, даже забывший на какое-то время тупую боль тоски по Тане. Сидевшие рядом с ним на башне танка чернокожие танкисты и мотострелки казались ему сейчас ближе братьев. Он с удовольствием угощал их сигаретами, а они с энтузиазмом затягивались. Дым сигарет смешивался с выхлопами двигателей. Запах дизельной гари, сгоревшего табака и оружейной смазки создавал неповторимый аромат войны, способный порою возбуждать почище флюидов женского тела. «Херня война, лейтенант, главное маневры», — по-своему выразила владевшая всеми чувствами майор Витя. И, немного приседая под тяжестью своего огромного брезентового мешка, привезенного из Союза, побежал к УАЗику с Вань-Ванем, Федором и Лешей. На борту машины Федь для смеху написал зубной пастой лозунг махновских тачанок: «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока и не покраснеют». Вдоль тела колонны промчался трофейный юаровский джип, ведомый одетым в зеленый берет красавцем Мулатом, начальником разведки Южного фронта. Популярного в войсках майора приветствовали громкими криками. За джипом проследовал, ничуть не уступая ему в скорости, десантный броневик советского производства. Два двигателя от «Волги» могли разогнать БРДМ еще быстрее, если бы не ужасная, разбитая годами забвения и гусеницами танков, дорога. Джип и БРДМ вскоре превратились в далекие точки, умчавшись вперед в качестве передового дозора. Подобные предосторожности являлись вполне обоснованными. По словам Вань-Ваня, и агентурная, и электронная разведка свидетельствовали о возможной засаде. УНИТА всерьез опасалась предстоящего наступления, и ее руководство было готово сделать все для его срыва или хотя бы задержки до сезона дождей. Каждый, кто попадал под африканский ливень, знает, что воевать под стеной дождя не смогли бы не то что жители Красного континента, но и немецкие гренадеры, советские десантники и гвардия Наполеона. Энтузиазм колонны несколько подувял, когда через несколько часов она достигла циклопического кладбища советской военной техники. Привстав на башне Т-62, поддерживаемый своими темнокожими товарищу по оружию лейтенант, разинув рот, пытался разглядеть, где же заканчивается это поле смерти. Сгоревшие и просто брошенные танки, БМП, грузовики и орудия, за многие годы заржавевшие до кроваво-красного цвета, тянулись бесконечной вереницей по обеим сторонам дороги. У некоторых бронированных машин были начисто сорваны башни, по-видимому, сдетонировал боезапас. Другие, подорвавшись на мощных минах, так и лежали, подставив небу развороченное брюхо. Но были здесь и, казалось, совершенно нетронутые танки с открытыми люками. Такие можно было часто увидеть после очередной неудачной войны арабов с евреями. Неопытный пока офицер не мог понять, что же произошло здесь десятки лет назад. Массированный удар южноафриканских штурмовиков «Импала», артиллерийская засада или танковое сражение, эдакая курская битва посреди африканской саванны. Скорее всего, случившееся здесь несчастье оказалось комбинацией всего указанного, так как дыры от снарядов и бронебойных пуль чернели в мертвой технике и сверху, и с боков. Воочию убедившись, что даже на самую, казалось, грозную силу может найтись такая же убийственная ответная мощь. Приуныл лейтенант, ему показалось даже, что сквозь вонь моторной гари и масла пробивается сладковатая вонь мертвых тел. По-видимому, командир колонны, командующий Южным фронтом полковник, не раз водивший караваны в Куиту-Куанавале, хорошо знал, когда делать привал. Надо было дать отдохнуть не только измученным людям, но и перегретым двигателям машин. Когда наступил полдень и исчезли тени, солдаты радостно закричали и стали показывать куда-то вперед. Приглядевшись, лейтенант увидел блестящую полоску небольшой речки. Наверное, это была Лонга. Навстречу колонне, все на той же сумасшедшей для здешней дороги скорости, приблизился клубок пыли, в котором можно было разглядеть джип разведчика. Должно быть, он возвращался доложить командующему о состоянии переправы. Спустя примерно полчаса выяснилось, что та, много раз взорванный и много раз латанный мост, была цела. Довольно многочисленная, примерно с роту и хорошо вооруженная охрана моста выбежала навстречу колонне. Солдаты этого форпоста ФАПЛА были одеты во что попало, носили бороды и больше напоминали племя урекавших капитана Кука людоедов, чем представителей регулярных войск. Их предводитель, побритый по случаю капитан, доложил вылезшему из зеленого ленд-крузера командующему обстановку. Оказавшийся поблизости лейтенант смог услышать, что колонну, по всей видимости, ждали. Этой ночью Унита совершила безуспешную попытку очередного подрыва моста. Капитан с гордостью подвел командующего к выложенным аккуратным рядком трупам партизан, полегших на минах и под пулеметным огнем. «О, блин!» – прокомментировал Витя-танкист, с удовлетворением разглядывая вещественные доказательства успеха подсоветной стороны. «Могут, когда хотят!» По мнению лейтенанта, тела поверженных врагов юной ангольской демократии выглядели совсем не грозно. Половина из них казались такими же сопливыми дохляками, как и недавно забранные в армию рекруты правительственных войск. Этих подростков можно было отличить и по похожим на лошадиные подковы пяткам, которым так и не довелось узнать ботинок. На лицах тех, у кого они остались, относительно неповрежденными, застыл дикий ужас идущих на верную смерть детей. Большая часть тел была сильно изуродована шрапнелью от клейморов, осколками шпрингов и пулями крупнокалиберного ШДК. Командующий громко похвалил капитана и тут же перед проходящей рядом колонной наградил его и бородатого пулеметчика, похожего на вождя племени Зулу. Последний так растерялся, что даже не успел снять оранжевый свитер с названием футбольного клуба «Эйндховен», по-видимому, попавший в Анголу с гуманитарной помощью. Вань-Вань скептически осмотрел и дышащий на ладан мост, и скудные подмостные укрепления. «Попомните мое слово, ребята», — обратился он к соотечественникам. «Вот из-за таких мостов все наше наступление накроется медным тазом». Как показали события последовавших месяцев, слова опытного разведчика оказались пророческими. «Да», – печально согласился Леша Морпех, – «помните мост в Шангонгу?» «А-а-а», – радостно поддержал Витя-танкист, – «тот огромный бетонный, который мы же и построили». «Вот именно, строили-строили, а потом приехали южноафриканские командос и за каких-то полчаса взорвали его к такой-то матери». По-видимому, и сам командующий фронтом не питал особого оптимизма в отношении целости упомянутого инженерного сооружения через реку Лонгу, а потому распорядился сначала форсировать водное препятствие и лишь потом приступить к отдыху и приготовлению пищи. Чернокожие повара споро расставили огромные треноги с не менее огромными закопченными котлами. Уже через 5 минут облитый соляркой хворост ярко пылал, грея набранную прямо из речки воду. «А что они там варить собрались?» – поинтересовался лейтенант с любопытством, наблюдая за этими кулинарными приготовлениями. «А ты, племяш, не видел рыбалки по-африкански?» – насмешливо спросил Витя-танкист, показывая в сторону Лонги. Только сейчас наш герой обратил внимание на собравшуюся у воды группу солдат. Там же толпилось невесть откуда взявшееся местное население, обычно избегавшее непосредственного контакта с представителями обеих воюющих сторон. Это были дети и пожилые женщины. Немногие оставшиеся в племени мужчины предпочитали прятаться от призыва в армию, а женщины детородного возраста боялись подвергнуться групповому изнасилованию. Лейтенант понял, что имел в виду Витя под рыбалкой по-африкански. Под руководством одного из ангольских офицеров двое откормленных солдат из числа телохранителей командующего достали из специально приготовленных для мероприятия ящиков ручные гранаты. Один из рыбаков сорвал чеку и положил лимонку в крепкую ладонь товарища. Тот, размахнувшись, метнул гранату в середину реки. Раздался глухой взрыв, поднявший невысокий столб воды. Вслед за первой лимонкой отправились другие. В течение примерно 5 минут рыбаки сеяли смерть в неширокой речке под нарастающий шум волнующейся толпы. Этот шум чем-то напоминал лейтенанту дыхание тысяч зрителей в циркусе Максимусе его кошмаров. Наконец, активная часть рыбалки закончилась, можно было собирать урожай. Подойдя поближе к берегу, советские офицеры увидели, что поверхность реки покрылась оглушенной взрывами рыбой. Уже раздевшиеся догола многочисленные энтузиасты из числа местных детей и солдат колонны ринулись в воду. «Смотри, смотри», — сознанием дела комментировал Витя-танкист, показывая на чернокожих детей. «Видишь, как они ныряют? Это потому, что половина рыбы на дне лежит. Эх, блин, вот это сон!» Витя не выдержал, крякнул, быстро разделся, обнажив мускулистое, покрытое густым черным волосом тело, и тоже полез в воду. Неожиданно среди какофонии звуков раздались особенно громкие крики. Один из местных мальчишек вытащил на берег контуженного гранатой крокодильчика. Лейтенант с жалостью смотрел, как тот беспомощно разевает желтую зубастую пасть и как мелко подрагивает его хвост. Повинуясь неожиданному импульсу, наш герой вытащил из вещмешка банку сгущенного молока и предложил ее пацану-добытчику. Тот, недолго думая, согласился и попробовал убежать от враз загомонивших от ревности товарищей. Банк советской сгущенки и ее неудачливый обладатель скрылись в огромном клубе красной пыли и бьющихся черных тел. «Лейтенант, ну ты чего?» — с досадой спросил Вань-Вань своего подчиненного, бережно заворачивающего пахнущую тиной раненую рептилию в нейлоновую плащ-палатку. «В детстве в зоопарк не доходил. Тут тебе что, в мире животных самим жрать нечего? Ну куда нам еще крокодил?» «Товарищ полковник, я его из своего пайка кормить буду», — умоляюще забормотал 18-летний любитель животных. «Рыбку ему ловить». Вань-Вань махнул рукой, зная по опыту, что наивность вчерашнего школьника компенсировалась незаурядным упрямством в принципиальных, с его точки зрения, вопросах. Было очевидно, что спасение Гены, так тут же окрестили контуженного крокодиленка собравшиеся советские офицеры, как раз и являлось подобным случаем. «Мужики!» — позвал вылезший из речки Витя с огромным белобрюхим самом в руках. «Дайте-ка штык-нож, шашлык-машлык делать будем!» Здоровенную рыбину Витя, как неандерталец, вернувшийся с удачной охоты, так и разделывал голым, покрываясь кровью и слизью. Когда он начал снимать сама кожу, под ней вдруг показались извивающиеся белесые черви. «От же сволочи, даже на рыбе живут!» — удивлялся Леша Морпех, помогая Вите счищать многочисленных паразитов. «Ребят, а может лучше уху сварить?» – озабоченно предложил Вань-Вань, брезгливо разглядывая копошившихся в красной пыли тварей. «Лично я не хочу, чтобы у меня под шкурой такая дрянь лазила». «Не дрейф, полковник, мы его в углях запечем», – отозвался похожий на дикаря Витя с окровавленным штык-ножом в волосатой руке. Лейтенант едва удержался от приступа рвоты. Пообедал он банкой марокканских сардин в соевом масле и подаренным сердобольным Вань-Ванем плодом манго.